Глава 12. В подземелье царит форменное безобразие. Узнав, что в действительности случилось во втором городе, друзья задумались над тем, что делать дальше. А времени у них оставалось совсем чуть-чуть. Ведь скоро о побеге ректора станет известно, и разозленный Вузелок примется за поиски с удвоенной энергией. Нужно было спешить. А они до сих пор сидели в маленькой комнате, которую выбрали убежищем почти полчаса назад. «Ректор Александр», — произнесла Ириска, «я прибыла в цитадель за древней рукописной книгой «Самоцветные ключи. Вопросы и ответы». «Не помню такую», — честно ответил старик, после короткой паузы, во время которой он, наверное, перебирал в памяти все известные ему книги. «Полагаю, я ее не читал». «Теоретические выкладки и результаты лабораторных исследований достопочтенного доктора Ужиуса Пруфа», — воспроизвел Страус, — «с комментариями и уточнениями». «Интересное?» — в шутку поинтересовалась Полундра. «Познавательное», — уточнил Хиша. «И нам она очень нужна». «Как найти книгу?» — вернула себе слово Ириска. «Вузелок сказал, что она находится в подземном книгохранилище». «Где именно?» — уточнил ректор. «В каком разделе?» «Он не знал». «Значит, сначала нужно посетить каталог и найти карточку книги», — произнес Туча. «В карточке будет указано ее точное местонахождение, раздел, стеллаж и полка. Если мы этого не узнаем, то можем бродить по книгохранилищу неделю и ничего не найти». «Оно такое большое?» — прищурилась Ириска. «В два раза больше, чем в коралловом дворце», — с гордостью ответил старик. «Мои предшественники собирали библиотеку на протяжении многих веков». «Двор непревзойденных тоже имеет долгую историю», — немедленно сообщила фея. «Давайте не будем выяснять, чья библиотека больше», — неожиданно предложил Страус, которому обычно очень нравилось выяснять и доказывать, что именно у него все на свете больше и лучше. «Давайте просто пойдем и найдем книгу», — подумал и закончил. «И уедем отсюда. Давайте». «Давайте», — с энтузиазмом поддержала птицу Полундра. Ректор Александр кивнул, показывая, что согласен с предложением, однако тут же спросил. «Вы говорили Вузелоку, зачем приехали в цитадель?» «К сожалению, да», — ответила девочка. «Значит, в книгохранилище нас ждет засада», сообразил молчавший до сих пор Гаврила. «Черные будут наготове». «Увы», — вздохнула Ириска. «Я знаю тайный ход, в котором наверняка нет контролеров», — сообщил Туча, после чего поднялся и поправил съехавшую на бок беретту. «По нему мы сможем незамеченными пробраться в книгохранилище». «Отлично», — одобрила фея. «Но я с вами не пойду». «И правильно», — машинально поддержал фею Страус. «Я тоже». Однако у других членов маленького отряда это заявление вызвало изрядное удивление. «Почему не пойдешь?» — поднял брови ректор Александр. «Что случилось?» «Ты ведь сказала, что тебе нужна книга», — напомнил Гаврила. «Ириска?» — вопросительно произнесла Рыча. «Кстати, подруга, у меня есть для тебя подарок». С этими словами фея сняла с себя и надела на руку рыжий зелено-желто-серый браслет. «Это универсальный щит. Уверена, он тебе пригодится, пока меня не будет рядом». «А тебе он почему не пригодится?» — настойчиво спросила Полундра. «Потому что там, куда я собираюсь, мне потребуется только плетение первого письма», — улыбнулась Ириска, обводя друзей взглядом. «А куда ты собираешься?» — спросила Рыча, догадываясь, каким будет ответ. «Вниз», — просто ответила фея. «Никто, кроме меня, не способен бороться с пятнами плесени, а значит, я должна отправиться вниз и очистить от них цитадель. Правильно?» «Правильно!» — машинально кивнул страус. Но через секунду опомнился и завопил. «Что ты собираешься сделать?» А сумрачный бубнитель и длинный доктор Кесси как раз добрались до каталога. Не желая вызывать подозрений, господин Кахир приказал пленнику идти по улице не быстро, обычным шагом, и обязательно отвечать на вопросы или обращения встречных, если таковые возникнут. Вопрос возник всего один раз. Выходя из гостевого дома, они наткнулись на личную охрану Кесси. Капрал спросил, что нужно делать, и доктор приказал контролерам оставаться на месте. А дальнейший путь прошел без приключений. Длинного узнавали и молча пропускали в любую дверь и через любой караул. В результате они с Кахиром без помех добрались до каталога и замерли. То есть бубнитель замер, поскольку никогда раньше не бывал в подобном помещении. А Кесси просто остановился, поскольку без приказов гипнотизера не знал, что должен делать. Перед ними раскинулся гигантский подземный зал, заставленный высокими стойками с выдвижными ящиками, в которых лежали карточки книг. Тысячи и тысячи карточек, в которых перечислялись тысячи и тысячи книг. Стойки терялись под потолком, и можно было лишь догадываться, насколько огромна сама библиотека, если каталог занимал настолько большой зал. Помещение ярко освещалось двумя огромными люстрами с волшебным огнем. Однако это было единственное светлое пятно в данных обстоятельствах. «Как найти нужную карточку?» — сглотнув, спросил бубнитель. «Не знаю», — ровным голосом ответил длинный Кесси. Лгать под гипнозом доктор не мог, и растерявшийся господин Кахир не удержался от восклицания. «Как это не знаешь?» «Я никогда не работал библиотекарем», — объяснил Кесси. «Я запрашивал книги, и мне их приносили». «Как ваш каталог устроен?» Тут же спросил бубнитель. «Как в нем распределяются карточки? По фамилии автора? По названиям книг?» Доктор помолчал, видимо, припоминая обрывки разговоров, после чего неуверенно ответил. «Все книги распределены по разделам», и принялся перечислять. «Практические жесты, заклинания, произносимые шепотом, заклинания, произносимые криком, общие заклинания, уравнения высшего порядка». «Тихо!» — оборвал его Кахир, и длинный послушно умолк. Несколько секунд в зале стояла тишина, после чего Сумрачный поинтересовался. «Разве книги распределены не по авторам?» «Совершенно верно», — подтвердил Кесси. «Внутри разделов книги стоят на полках в соответствии с фамилией автора». «О-о-о!» Бубнитель понял, что перед ним возникла чудовищно сложная задача — отыскать в огромном хранилище книгу, не зная, к какому разделу ее отнесли библиотекари. Где смотреть? Как ее искать? Он подошел к стеллажу с надписью «Раздел «Волшебство выходного дня»», выдвинул ближайший ящик и со вздохом оглядел лежащие внутри карточки. Огромное множество карточек, заполненных мелким почерком. У господина Кахира опустились лапки. А Длинный подлил масло в огонь, услужливо поинтересовавшись. «Вы знаете, как правильно пишется имя ее автора?» «Доктор, вы знаете, как правильно пишется слово «идиот»?» Едва слышно осведомился в узелок, медленно поднимаясь из-за письменного стола. И показалось, что от шипящего голоса в темном кабинете проректора стало еще мрачнее, чем обычно. Сначала вопрос показался Либеру странным. И вдвойне странным, потому что старый друг обратился к нему на «вы». Однако толстяк решил не раздражать проректора лишними уточнениями и принялся послушно перечислять. «И, да, и, о, заткнись!» Рявкнул в узелок, после чего стукнул кулаком по столу, да так, что с него слетел подсвечник, и принялся в ярости бегать по кабинету. «Заткнись, дубина! Дурак! Зачем мне твои буквы? Это ты, идиот! Ты, идиот! Ты проспал непревзойденную Рычу Гаврилу, а теперь еще и Тучу! Ты все испортил!» Толстый доктор уныло потупился. Он понимал, что известие о побеге ректора не понравится в узелоку. Был готов к головомойке и надеялся лишь на то, что взбешенный проректор не атакует его каким-нибудь смертоносным заклинанием. Либер ждал, когда гроза утихнет, и бесился лишь от того, что за его позором наблюдала противная Бетти. А на ее лице виднелась ехидная улыбочка. «Зачем я тебя взял? Для чего сделал колдуном? Зачем тебе сила, если ты не можешь ничего добиться? Что делали твои глупые контролеры? Как позволили они освободить Тучу?» «Стражники сообщили, что фея уменьшила их до размера таракана», — уныло поведал толстяк. «Никто не ожидал, что у нее в запасе окажется настолько сильное волшебство». «Надо было ожидать», — резанул проректор. «Но ведь Ириска всего лишь ученица», — проныл доктор. «Она совсем маленькая». «Ириска непревзойденная, и этим все сказано». Было видно, что в узелок немного остыл. Еще злился, но уже не так сильно, как минуту назад. «Да, она ученица. У нее нет опыта. Зато есть сила. Она опасный противник». «Я знаю». «Я знаю», — передразнил толстяка проректор и повернулся к подавшей голос Бетти. «Что ты сказала?» «Не думаю, что о непревзойденной осталось много браслетов», — повторила повелительница полночных гадов. «Сколько их было, когда она только появилась в цитадели. Несколько секунд в узелок молчал, повернул равнодушную маску к ушастой, после чего переспросил. «Что?» Как будто не понял вопроса. «Ириска использовала волшебное плетение, спрыгнув с башни. Затем, когда убегала от контролёров. Затем при освобождении тучи». Спокойно перечисляла Бетти. «Сколько браслетов у нее было, когда она появилась?» 6, — ответил Либер. «Я специально посчитал». «Значит, скоро сюрпризы закончатся», — улыбнулась ушастая. «И мы возьмем ее голыми руками». Прозвучало настолько разумно, что Либер приободрился. Однако в узелок, обдумав заявление Бетти, покачал головой. «Когда браслеты закончатся, Ириска сбежит. Она не дура». «Мы бы сбежали. Вы, я, Либер или Кесси. Потому что мы умные», — уточнила тетка. «Но непревзойденная прилетела за книгой и не улетит без нее. Она упорная». «Значит, нужно устроить засаду в книгохранилище», — медленно произнес в узелок. «А чтобы Ириска не сбежала, нужно собрать в цитадели всех контролеров». «Всех лучше не собирать», — торопливо проговорил толстый доктор. «Мои соглядатые докладывают, что в городе неспокойно. Люди ропщут. Стражники ненадежны, и мы можем положиться только на контролеров». «Чем недовольны жители?» — недоуменно спросил в узелок. «Всем!» — не стал скрывать Либер. «Холодом, чумой, масками, страхом. И если жители города увидят живого и здорового тучу, то могут взбунтоваться». Выдержал короткую паузу и осторожно напомнил. «А стражники ненадежны». «Ты говорил?» Проректор помолчал, обдумывая слова толстяка, после чего распорядился. «Если туча сбежал и сумел пробраться в город, мы уже ничего не изменим. Поэтому собери контролеров, закрой ворота и подними мост. Горожане не должны попасть в цитадель, пока мы не наведем здесь порядок, а потом займемся ими». «Да, проректор», — поклонился Либер. «А сам иди в книгохранилище и жди непревзойденную. Отвечаешь за ее поимку головой». «Да, проректор», — уныло повторил толстяк. «Бетти, твое дело подземелье». Теперь стеклянные глаза проректорской маски уставились на повелительницу полночных гадов. «Пусть летучие мыши еще раз облетят каждый уголок подземелий, каждую комнату, каждую лестницу и отыщут беглецов». «Слушаюсь», — отозвалась ушастая. «Я буду в безрассудной лаборатории». В узелок поправил маску и грубым жестом велел помощникам покинуть кабинет. А тем временем по узкой, темной и влажной трубе, пыхтя и елозя локтями по стенам, ползли старый профессор Туча и молодой студент Гаврила. Компанию ученым мужам составляла Полундра, но хитрая Рыча обратилась в белку и не испытывала тех неудобств, что ее спутники. Поэтому стала разведчиком, бежала далеко впереди и проверяла, нет ли по дороге засады. «Признаться, я считал себя лучшим знатоком подземелий», пропыхтел Гаврила, останавливаясь, чтобы перевести дух и вытереть со лба пот. «Но об этом лазе я не знал». «Мы не позволяем студентам знать больше, чем положено», — ухмыльнулся Туча, тоже останавливаясь. «Но позволяем думать, будто они знают больше, чем положено». Ректор очень устал, однако держался молодцом и даже находил силы шутить со спутником, показывая, что у него все в порядке, несмотря на хриплое дыхание и дрожащие от напряжения руки. Мантия профессора перепачкалась и в двух местах порвалась. Берета слетела, и пришлось спрятать ее в карман. От грязи борода из седой превратилась в черную, а лицо лоснилось от пота. Впрочем, студент выглядел не лучше. «Много здесь тайн?» — осведомился Гаврила. Юноша видел, как сильно устал Туча, и специально поддержал разговор, чтобы дать старику возможность отдохнуть. «Достаточно», — кивнул ректор. «И вы знаете все?» «Я знаю те, о которых никто не знает, и которых нет на карте», — объяснил старик. «Должны же у преподавателей быть от вас секреты». «Должны», — улыбнулся студент и вздрогнул. «Вы можете не шуметь?» — прошипела вернувшаяся Рыча. «На ваши вопли все контролеры слетятся». «У них нет крыльев», — хихикнул юноша. «Будешь умничать? Укушу за нос». Гаврила представил себя с распухшим носом и попросил. «Не надо». «Тогда молчи». И рыжая перевела взгляд на профессора. «Впереди развилка». «Знаю», — кивнул Туча. «Если ползти прямо, то окажемся в каталоге. А если повернуть направо, то в книгохранилище». «Куда сначала?» — поинтересовался студент. «Нужно разделиться», — подумав, решил ректор. «Вы с Полундрой отправляйтесь в каталог, а я поползу в книгохранилище. Попробую отыскать книгу без карточки». «Хранилище огромное», — прошептал Гаврила. «Там тысячи книг». «Трактат о самоцветных ключах может быть в разделах «Магия фей», «Магические перемещения» или «В общем, волшебстве», — уверенно ответил профессор. «Эти разделы находятся рядом друг с другом, и я постараюсь их осмотреть». «Договорились». Поразмыслив, Белка согласилась с разумным предложением Тучи. «Давайте разделимся». «Договорились», — повторил за ней старик и напомнил студенту. «Будь осторожен, Гаврила, не верь никому. Либер, Кесси и в узелок уже не твои преподаватели. Это очень, очень злые люди». Помолчал и с грустью закончил. «А, возможно, даже и не люди». В узелок страшился происходящего. При этом непонятно почему. На первый взгляд, бояться проректору было абсолютно нечего. Его окружали верные, необычайно сильные и хорошо вооруженные контролеры, послушные колдуны и беспощадные гады, ведомые ушастой Бетти. Его окружала целая армия, готовая наброситься на кого угодно. Но именно поэтому, наверное, в узелок и боялся. Ведь вся эта армия до сих пор не изловила одну единственную непревзойденную. «Я тебя недооценил, маленькая дрянь», — прошептал проректор, обращаясь к фее. «Я счел тебя слабой. Я ошибся». И теперь под угрозой оказался весь его грандиозный замысел. Все, ради чего в узелок работал последние месяцы, ради чего предал учителя и прелесть, превратившись из волшебника в темного колдуна. Все могло погибнуть, если непревзойденное доберется до его тайны. Вот чего в узелок боялся больше всего на свете. Он не хотел потерять армию, которую готовил в подземельях цитадели. И поэтому проректор в сопровождении 10 молчаливых контролеров отправился в безрассудную лабораторию. Сначала по широкой винтовой лестнице спустился на нужный уровень, затем прошел по темному коридору и остановился перед преградившей путь глыбой. «Добро пожаловать, проректор», — поприветствовал его мраморный ключник и медленно отъехал в сторону. «Запри и никого не впускай», — распорядился тот, проходя внутрь. «Никого», — зачем-то уточнил ключник. «Никого», — подтвердил проректор. В лабораторию прошагали черные. «Слушаюсь». «Слушайся». Однако странная интонация, промелькнувшая в голосе волшебного сторожа, заставила Вузелока остановиться, обернуться и с сомнением посмотреть на него. Мраморный ключник был создан вместе с лабораторией и зачарован самым первым ректором Академии, легендарным Уга-Дуга, великим хранителем волшебства. С тех пор ключник подчинялся только ректору и проректору, и изменить это положение не представлялось возможным. Вузелок был уверен в послушании каменного стража, но интонация его ответа проректору не понравилась. «У тебя все в порядке?» — поинтересовался Вузелок. «Я снова напоминаю, что в городе иссякло волшебство», — сообщил ключник. — «Моих запасов хватит еще на 3 месяца, а потом я засну. За это время я что-нибудь придумаю», — пообещал проректор. — «Было бы хорошо». — «Будет. А теперь закрывайся». Вузелок с удовольствием понаблюдал, как тяжеленная плита перекрывает вход в безрассудную лабораторию, и повторил: «Никого не впускай». «Вы уже это говорили», — отозвался мраморный ключник. «Не впускай», — повторил Вузелок, желая услышать ответ, и услышал: «Не впущу». «Вот и хорошо!» Проректор улыбнулся, подумав про себя. «Теперь, фея, ты до меня не доберешься». Сделал пару шагов внутрь лаборатории, вновь остановился и посмотрел на хрустальную сферу, в которой создавалось ложное волшебство. Устройство этой удивительной конструкции проректору подсказала королева Гнил. Сначала старуха предложила просто воспользоваться силой пятен плесени и перейти на ее сторону, но Вузелок предусмотрительно отказался. Сказал, что темную магию сразу же почувствуют волшебники. Во второй город явится непревзойденное, и их замысел рухнет. Подумав, королева согласилась с его доводами и поведала проректору о ложном волшебстве, которое надежно скрывало зловещие пятна плесени. На это предложение Вузелок с радостью согласился, и они с королевой заключили сделку. Несколько месяцев все шло хорошо, и вот теперь, когда армия, о которой грезил проректор, была почти готова, посыпались проблемы. Сначала появилась одна рыча, потом другая, потом Гаврила, которого контролеры никак не могли изловить, и теперь непревзойденная, как горькая вишенка на торте из неприятностей. Все пошло наперекосяк. Постоянные неудачи заставляли нервничать, и Вузелок до ужаса боялся совершить ошибку и не знал, как поступить. Можно остаться в цитадели, уповая на контролеров и колдунов, но вдруг непревзойденная сумеет их обхитрить, обмануть или победить и доберется до армии. Можно бежать. Но куда? Вузелок провел рукой по каменному основанию, на котором покоилась сфера. Сделал солдатам знак оставаться в первом зале, а сам прошел дальше, в самую секретную часть лаборатории, в которой и создавал армию безжалостных чудовищ. Сначала это были контролеры, умелые, храбрые и беспрекословно верные солдаты. Но, увы, не такие сильные, как мечталось проректору. Потренировавшись в создании контролеров, Вузелок пожелал заполучить еще более храбрых, умелых и верных солдат, а главное — необычайно сильных и обладающих магическими способностями. Вузелок пожелал создать грозных демонов. И сейчас первый отряд его будущей армии рос во втором зале безрассудной лаборатории. Точнее, варился. В центре помещения располагался огромный, занимающий почти все пространство, прозрачный котел, наполненный густой серой жидкостью, отчаянно похожий на сироп ложного волшебства. Собственно, так оно и было. Котел наполняло концентрированное волшебство, экстракт серости, результат противоестественного смешения белой и черной сил. Снизу котел был раскален до красна, поскольку стоял на негасимых магических углях, и серый сироп в нем булькал и бурлил, не переставая. По узкой металлической лесенке Вузелок поднялся на площадку у верхнего края котла, сделал осторожный шаг и заглянул внутрь. И сразу же увидел тела. Руки, ноги, головы. В огромном чане плавало множество будущих солдат великой армии. Крепких и сильных солдат. Непобедимых. Некоторые еще были бледными, отливающими болезненной голубизной. Они оказались в кипящем сиропе недавно. Другие уже потемнели. Их тела были цвета какао или кофе с молоком. Но по-настоящему черных демонов, таких, какими они должны быть, Вузелок не увидел. «Все еще не готовы», — прошептал проректор. «Совсем не готовы». Через пару месяцев из гигантского котла выйдет первая сотня страшных солдат. Но есть ли у него это время? Не получится ли так, что непревзойденная погубит армию в зародыше? И именно тогда, стоя у края котла и глядя на созревающих солдат, Вузелок принял решение готовиться к бегству. Если непревзойденную убьют, он вернется в лабораторию и продолжит работу. Если же ей удастся разгромить контролеров и полночных гадов, он спасет армию. «Решено. Нужно спрятаться», — сказал себе проректор. «Но где?» Он медленно сошел с площадки, вернулся в первый зал и остановился у мутного зеркала в черной овальной раме, которую покрывали зловещие письмена плесени. Такие зеркала были у всех слуг королевы Гнил и предназначались для связи с нею и между собой. Нужно было лишь надавить на определенные символы и громко произнести имя человека на каркающем языке плесени. И когда Вузелок сделал это, Мутная поверхность зеркала заблестела и показала ему ту, кого он хотел увидеть. Красивую, молодую женщину в роскошном зеленом платье. Женщина сидела за письменным столом в большущей светлой комнате, окна которой выходили на океан, и что-то писала. Услышав тихое покашливание проректора, она обернулась, некоторое время задумчиво смотрела в узелок в глаза, после чего произнесла: «Значит, зеркало включается без моего позволения. Надо будет перевесить его в кладовку». «Добрый день», — буркнул проректор. «Вы Маринелла Ус?» «Маринелла — принцесса Ус», — поправила его женщина. «Или просто принцесса Маринелла. Можно, Ваше Величество?» «Запомнил?» Сбитый с толку проректор не находился с ответом, а красавица продолжила: «Я тебя знаю. Меня зовут Вузелок», — тут же ответил он и уточнил: «Проректор Вузелок». «Из цитадели разума?» «Да». «Ты знаешь, что к тебе собралась непревзойденная?» Небрежно поинтересовалась принцесса. «Знаю», — угрюмо отмахнулся проректор. «Извини, не догадалась, что поэтому ты и звонишь», — рассмеялась Маринелла. «Под маской скрываешь синяки?» «Мы не встречались с непревзойденной», — мрачно сообщил Вузелок. «Бежишь заранее? Разумно. Не надо хамить». «Я не хамлю». Голос принцессы похолодел. «Я с доброй иронией подтруниваю над товарищем по несчастью». «Ах да, ты ведь тоже не справилась с непревзойденной», — язвительно напомнил проректор. «Но я никого не просила о помощи». Не осталось в долгу Маринелла. «Что тебе нужно, Вузелок?» Врать не имело смысла, и проректор с горечью ответил: «Нужно спрятаться. Примешь меня?» «Одного?» «Конечно, нет», — вздохнул Вузелок. «Тогда, конечно, не приму». Принцесса передернула плечами. «Но могу дать совет». «Хороший». «Отличный», — Маринелла помолчала. «Есть маленький клочок суши, вокруг которого кишит чудовищами море беспощадности. Там жутко холодно и постоянно дуют ледяные ветра. В общем, тебе понравится». «Остров спящей каракатицы?» — догадался проректор. «Он!» — подтвердила принцесса. «Что скажешь?» А что он мог сказать? Вузелок неплохо знал географию и понимал, что на далеком южном острове холодно, противно, трудно жить, но там его точно не будут искать. И предложение Маринеллы действительно оказалось хорошим. «Скажи точно, где он находится, чтобы я смог построить на остров магический мост». Вновь вздохнул Вузелок. «Я согласен». А пока проректор грустил в безрассудной лаборатории, на другом подземном этаже, в каталоге знаменитого книгохранилища, сумрачный бубнитель ругался на длинного доктора. «Я очень зол громко произнес господин Кахир, недовольно глядя на растерянного Кесси. «Очень, очень зол!» «Я не виноват!» — заюлил Длинный. «И я честно стараюсь, но у меня не получается отыскать карточку этой книги!» «Старайся лучше!» «Я делаю, что могу!» «Делай больше!» «Нельзя сделать больше, чем можешь!» Бубнитель зарычал. Они уже полчаса рылись в бесконечных ящиках каталога, бегали от раздела к разделу в поисках нужной карточки, не находили и начинали заново. В какой-то момент господину Кахиру показалось, что книга в буквальном смысле заколдована на то, чтобы ее никто не нашел. Но потом бубнитель сказал себе, что в библиотеках так не бывает, и продолжил поиски. Они с Кесси проверили разделы. Магические перемещения, неизвестные артефакты, уравнения высшего порядка. Пересмотрели кучу карточек, наглотались пыли, расчихались, разругались, изучили раздел «Общее волшебство». И когда очередная неудача довела бубнителя до белого коленя, перепуганный доктор вспомнил. «Магия фей, господин Кахир!» — завопил он и даже подпрыгнул от избытка чувств. «Эта книга должна быть в разделе «Магия фей!»» «Ты уверен?» — злобно уточнил Мафтан. «Уверен! Никто, кроме фей, не использует самоцветные ключи!» Кесси в припрыжку добежал до каталожных ящиков нужного раздела, рывком выдвинул тот, на котором значилось заглавное «П», торопливо перебрал карточки и победоносно выкрикнул «Вот она!». Обрадованный бубнитель мгновенно оказался рядом, завладел добычей и жадно прочитал «Самоцветные ключи, вопросы и ответы». Теоретические выкладки и результаты лабораторных исследований достопочтенного доктора Ужиуса Пруфа. Раздел «Магия фей», третий зал, 29-й стеллаж, 8-я полка снизу. «Я ведь говорил, что найдем!» — с облегчением рассмеялся доктор. «Отлично, Кесси!» — похвалил пленника бубнитель. «Теперь показывай, куда идти». И в этот самый миг, когда они наконец-то выяснили, где прячется книга, и обрадованный господин Кахир решил, что все препятствия позади, в зале каталога прозвучал громкий голос. «Далеко собрались?» Бубнитель резко обернулся и увидел толстого либера, за спиной которого маячили два плечистых контролера. Либер задал вопрос, остановился, разглядывая выдвинутые ящики и разбросанные карточки, и продолжил. «Что вы тут делаете?» Появление толстяка не обрадовало гипнотизера, поскольку он не был уверен, что сумеет управиться с двумя колдунами одновременно. Гипнотизировать их было гораздо сложнее, чем обычных людей или мафтанов. Однако господин Кахир сумел сохранить спокойствие и вежливо ответил. «Мы ищем книгу». «Проректор разрешил?» — поинтересовался Либер. «Да». «Кесси?» — толстяк вопросительно посмотрел на друга. Тот промолчал. «Кесси!» — повторил Либер. «Скажи, что разрешил!» Едва слышно приказал бубнитель. «Проректор разрешил!» Послушно отозвался Длинный. Кесси произнес фразу уверенно, однако безжизненным, механическим голосом, и Либер заподозрил неладное. «Кажется, ты загипнотизировал моего друга», — сказал он с подозрением, глядя на Мафтана. «Нет, он меня не гипнотизировал», — — ответил Кесси, но при этом шагнул вперед и загородил собой господина Кахира. Бубнитель струсил и тем окончательно выдал себя толстяку. «Оставь Кесси в покое и отойди в сторону!» распорядился Либер, отступая за спины контролеров, которые молниеносно обнажили кинжалы. «Кесси будет драться за меня до последней капли крови», предупредил перепуганный бубнитель. «И умрет». «Ты тоже умрешь», напомнил толстяк. «Посмотрим». Господин Кахир решил загипнотизировать одного из контролеров и устроить драку двое на двое, чтобы Либер сражался с Кесси, а солдаты между собой. Но, попытавшись овладеть разумом солдата, с ужасом понял, что у него не получается. У контролеров не оказалось ни чувств, ни эмоций, ни мыслей, ничего. Они походили на ожившие статуи. И волшебство сумрачного бубнителя попросту соскальзывало с них, не в силах зацепиться за равнодушный разум. «Что это за существа?» — испуганно прохрипел Кахир. «Страшно?» — хихикнул толстяк. «Что это за существа?» — повторил Кахир. «Неважно!» — отмахнулся Либер и тут же спросил. «Зачем ты сюда явился?» Черные контролеры замерли в шаге от Мафтана. Сражаться с ними он не мог, и поэтому ответил. «Мне нужна книга. Я должен доставить ее королеве Гнил». «Проректор обещал тебе книгу», — напомнил толстяк. «Зачем ты полез сюда?» «Вы снюхались с непревзойденной!» Зло бросил бубнитель. «А-а-а!» Либер хлопнул себя по лбу. Точнее, по маске. «Ты ее увидел?» «Да!» «Но ты неправильно понял происходящее!» Рассмеялся доктор, все еще надеясь решить недоразумение миром. «Мы не снюхались с непревзойденной, а пытаемся ее поймать!» «Мы бесконечно уважаем королеву Гнил и не нарушили данного ей слова». Либер помолчал и добавил. «Мы ведь не идиоты!» Прозвучало убедительно. Однако Кахир понял, что если он сдастся, то его в лучшем случае вновь запрут в гостевом доме, и покачал головой. «Я вижу, что у вас тут бардак, и должен сделать все, чтобы забрать книгу». «Отпусти моего друга», — велел толстяк. «Сначала я заберу книгу». «Ты не в том положении, чтобы выставлять условия». «Я всегда нахожусь в выигрышном положении», отозвался господин Кахир. Разговаривая с Либером, бубнитель медленно, шаг за шагом, отступал с освещенной площадки и, улучив подходящий момент, юркнул в тень и скрылся среди каталожных полок, совершенно потерявшись из виду. «Стой!» Контролеры бросились было в погоню, но замерли, услышав благодушный приказ Либера. «Не надо его преследовать», — махнул рукой толстяк. «В принципе, он наш друг, так что пусть побегает. Для здоровья полезно». Солдаты вернулись и убрали кинжалы в ножны. А Либер посмотрел на трясущего головой Кесси и усмехнулся. «С возвращением, дружище!» «Этот гад меня загипнотизировал!» — возмущенно выкрикнул Длинный. «Я знаю». «Да я его в зоопарк сдам!» Кесси задыхался от гнева. «Я из него шубу сошью! Я...» «Понятно, понятно». Либер потрепал разъяренного доктора по плечу. «Только давай сначала заберем книгу, пока до нее не добралась непревзойденная, ладно? Ты помнишь, что было написано в карточке?» «Помню». «Тогда веди нас!» С облегчением рассмеялся толстяк. «Нам нужна книга!» А за всеми этими событиями через маленькое окошко под потолком наблюдали Полундра и Гаврила. Потайной ход, знанием которого так гордился ректор Туча, плавно перешел в вентиляционную трубу, необходимую для проветривания книгохранилища, и когда студент сообразил, где находится, то едва не закричал, что, конечно же, знает этот путь, только забыл о нем. Но не закричал, потому что Рыча на него так посмотрела, что у Гаврилы душа ушла в пятки. Честно говоря, он немного побаивался рыжую спутницу и не хотел с ней ссориться. Или же просто не хотел с ней ссориться, потому что дерзкая Полундра белобрысому студенту нравилась. В общем, Гаврила не стал вопить, словно оглашенный, а рыжая выставила в окошко острое ушко, некоторое время молчала, ловя каждое слово Либера, Кесси и Бубнителя, после чего негромко произнесла: «Мы едва не опоздали». «Что случилось?» — прошептал студент. «Бубнитель отыскал карточку». «Где книга?» — перебил рыжую Гаврила. Полундра хотела на него цыкнуть, но передумала и сообщила: «В разделе «Магия фей».» Помолчала, прислушиваясь к последним словам Либера, и добавила: «Они отправились туда». «Драка — это весело! Особенно драка в библиотеке!» — хмыкнул студент. «Почему?» «И особенно в разделе «Магия фей», — закончил Гаврила. «Может, ты перестанешь говорить загадками?» — возмутилась рыжая. «Сама увидишь!» Юноша с трудом развернулся в узкой трубе и медленно пополз обратно, к развилке, на которой они расстались с ректором Тучей. Белка обругала упрямого спутника и привычно побежала вперед. А вот старый ректор Туча полз по узкой трубе не так шустро, как молодой студент, и уж тем более, как рыжая белка. Увы. Старый ректор Туча давно устал. 100 раз подумал, что в его возрасте такие приключения скорее вредны, чем полезны. Грустно пошутил, что в тюремной камере было спокойнее и уютнее, и двигался к разделу «Магия фей» очень медленно, часто останавливаясь и переводя дыхание. Но при этом у ректора было время обдумать происходящее и задать себе важный вопрос. «Что будет, если в книгохранилище мы встретим контролёров?» И по всему выходило, что встреча закончится печально. Черные солдаты сильны? Сражаться с ними ни Гаврила, ни Полундра, ни сам Туча не способны, а Либер с Кесси и вовсе колдуны. В то время как студент и ректор давно израсходовали свою волшебную силу и не могут ее восстановить из-за того, что все разлитое вокруг волшебство превращается в ложное. «Если мы встретимся, то в лучшем случае вернемся в тюрьму. Только на этот раз всей компанией, вместе с бестолковым страусом и феей. И феей. Фея. Точнее, феи». Туча хлопнул себя по лбу. «Как же я мог забыть?» У ректора Александра не было ни оружия, ни магической силы, но у него были друзья. И Туча понял, что должен делать, и впервые по-настоящему поверил, что их отчаянное предприятие способно завершиться успехом. «Скорее в раздел «Магия фей»!» Усталость как рукой сняла. Старый профессор прибавил ходу, лихорадочно елозя по трубе локтями и коленями, торопливо пополз вперед и довольно быстро добрался до нужного зала. Аккуратно снял решетку вентиляционного окошка, осмотрелся и с облегчением понял, что до раздела «Магия фей» враги пока не добрались. Оставалась сущая ерунда — спуститься с потолка. Нетривиальная задача, если учесть, что профессору было 62 года, а расстояние до пола превышало 5 метров. «Но если я этого не сделаю, то рано или поздно меня вытащат из трубы и вернут в тюрьму», — сказал себе Туча. «Значит, надо делать». И он начал делать. Со стороны потуги ректора Александра выглядели потешно. Старый и довольно полный мужчина, облаченный в грязную профессорскую мантию, задом вылезает из вентиляционного отверстия и старается дотянуться до верхней книжной полки. Ректор дрыгал ногами, сипел, сопел, вздыхал, обливался потом и заходился от страха. Его руки дрожали от напряжения, но он их не разжимал до тех пор, пока не нащупал носком правой ноги плотно стоящие книги и не наступил на них. Деревянная полка заскрипела и, кажется, хрустнула. «Ой!» Несколько секунд Туча продолжил пребывание между небом и землей, вцепившись руками в край отверстия и едва касаясь ногами книг. Потом понял, что обратно ему уже не забраться. Собрался с духом и всем весом надавил на полку. Полка вновь хрустнула, но выдержала. «Уф!» — с облегчением выдохнул профессор. Затем он отпустил руки, постоял на книгах, отдыхая и оглядываясь, осторожно прошел по полке до ближайшей лестницы, спустился вниз и, оказавшись на твердом полу, еще раз шумно выдохнул. «Уф!» Он совершил невозможное. В немолодом возрасте, без помощи магии, сумел пробраться по узкой трубе и спуститься с 5-метровой высоты. Он был горд собой, но знал, что расслабляться рано. Победа не одержана. «Теперь надо сделать то, ради чего я прошел через эти испытания», — бодро сказал себе Туча. «И сделать как можно быстрее». Ректор Александр не собирался искать книгу «Ужаса Пруфа», совсем нет. Вместо этого он уверенно направился к самым дальним полкам раздела «Магия фей», на которых стояли высокие, в половину человеческого роста, книги дворов. Но когда добрался до них, расстроенно всплеснул руками и простонал. «Не может быть!» Упрятав старого ректора в тюрьму, в узелок решил подстраховаться и распорядился крепко-накрепко стянуть книги дворов цепями и скрепить тяжеленными замками. Открыть их не было никакой возможности. Что же касается ушастой Бетти, то поначалу у нее все шло не так уж и плохо. Получив приказ в узелока повторно обыскать подземелья, ушастая послушно выпустила в темные коридоры всех гадов, которые у нее оставались, сотню летучих мышей и с десяток вопилок, поскольку остальные твари, включая всех крылоцапов, отправились сражаться с летающей машиной Петровича. И поначалу, как было уже сказано, все шло не так уж и плохо. Полночные гады тенями скользили по комнатам и коридорам подземелья, тщательно проверяя каждый укромный уголок и каждый лаз. Контролеры топали следом, перекрывая проверенные уровни караулами. Довольная Бетти предвкушала захват злодеев и назначение на должность главного помощника в узелока, как вдруг... В тот момент ушастая стояла в одном из больших залов, размышляя, в какой из коридоров направиться дальше. И ей на плечо вдруг села маленькая летучая мышь, проникшая в подземелье через вентиляцию. Села и что-то пропищала Бетти на ухо. «Не может быть!» — простонала побледневшая тетка. Контролеры удивленно посмотрели на нее, но промолчали. А мышь продолжила пищать. «Ты врешь!» — не выдержала ушастая. Писк продолжился. «Ты врешь!» — закричала Бетти. «Врешь! Врешь! Врешь!» А затем разрыдалась. Мышь же вспорхнула с плеча хозяйки и присоединилась к кружащейся под потолком стае. И вновь запищала, рассказывая им то, о чем только что поведала ушастый. В зале стало шумно. «Что случилось?» — проскрипел один из контролеров. «Он погубил моих деток!» — прорыдала в ответ Бетти. «Проклятый Петрович убил всех моих деток!» Мышь, разумеется, не знала, что инженер не убил гадов, а просто-напросто перебросил их за 1000 километров от города и рассказала ушастой то, что видела. Огромная стая исчезла под действием волшебства, и Бетти, конечно же, решила, что ее крылатые любимцы погибли. И пришла в неистовство. «Я отомщу! Отомщу им всем!» Ушастая сквозь слезы посмотрела на командира контролеров. «Капрал, продолжайте обыскивать подземелье!» «Слушаюсь!» Контролер отдал честь. «Я буду в книгохранилище!» Бетти знала, куда направляется непревзойденная, и, плюнув на приказ в узелока, помчалась в книгохранилище, чтобы лично расправиться с феей. «Я отомщу!» — шептала она на бегу. — Я отомщу тебе, проклятая непревзойденная! И эти слова слышали все полночные гады, которые летели по коридору вслед за разъяренной теткой. А пока Бетти бежала к книгохранилищу, в безрассудной лаборатории как раз завершались тяжелые погрузочно-разгрузочные работы. Приняв решение готовиться к побегу, в узелок приказал контролерам отложить оружие и на время стать носильщиками. Сначала солдаты перетаскали на самый нижний уровень все книги и журналы записей, которые проректор хранил в лаборатории. Затем все магическое оборудование, все принадлежности, которые здесь присутствовали, и даже мебель, оставив в помещении только голые стены. После этого контролеры сбегали в сокровищницу Академии и принесли 3 больших сундука с золотыми монетами. Осталось главное — сфера и котел. Оба магических устройства были слишком громоздкими и тяжелыми, чтобы перенести их на нижний уровень вручную, как золото и книги, и не пролезли бы в колодец, через который в лабораторию поднималось темное дыхание пятен плесени. В узелок планировал переправить устройство с помощью магического моста, но прежде чем приступить к написанию магических уравнений, он вновь поднялся на площадку и замер, пристально разглядывая перемешанные в сером сиропе тела демонов. Одновременно над котлом появилась Г-образная металлическая конструкция, напоминающая подъемный кран, со стрелы которого свешивались 2 веревки. И едва проректор заметил в смешении варящихся тел достаточно черное, то отдал молниеносный магический приказ, веревки упали, обмотались вокруг плеч выбранного демона и выдернули его из котла. На некоторое время чудовище безвольно повисло в воздухе, словно ожидая, когда с него стечет серая жижа. А затем, проснувшись, распахнула глаза и уставилась на Вузелока. «С днем рождения!» — улыбнулся проректор, с удовольствием глядя на первого пришедшего демона. «Добро пожаловать в прелесть!» А вот дикий страус давно не улыбался. Сначала они с Ириской тихо-тихо, словно осторожные мышки, пробирались по мрачным подземельям и лестницам к безрассудной лаборатории, а когда добрались до нужного уровня, то едва не столкнулись с контролерами, Впрочем, солдаты тащили тяжелые сундуки, а потому пыхтели и кряхтели так, что их было слышно издалека. Но Хиша все равно для начала испугался и предложил бежать. Но фея втолкнула страуса в узенький темный проход, в котором они и затаились, позволив контролерам спокойно пройти мимо. А чтобы Хиша не щелкал, Ириска крепко сжала ему клюв рукой. Но когда черные прошли, и их шаги и кряхтенье растаяли в подземном коридоре, Дикий освободил говорилку и высказался. «Зачем?» «Чтобы ты не шумел», — объяснила фея. «Неужели непонятно?» «С этим как раз понятно». Страус потрогал себя за клюв, убедился, что он на месте, и продолжил. «Зачем они потащили в лабораторию сундуки?» «Не сундуки, а то, что в них», — уточнила умная девочка. «В лаборатории что-то затевается», — тут же заявила птица. «Что?» «Не знаю», — Дикий вздохнул. «Но, поверь на слово, сундуки просто так не перетаскивают». В словах пернатого умника таился определенный смысл, поэтому Ириска кивнула, показывая, что согласна, и осторожно направилась вслед за контролерами, а шагов через 100 негромко сообщила. «Пришли». И остановилась перед поворотом, от которого шло ответвление к дверям безрассудной лаборатории. «Кто там?» — полюбопытствовал страус. «Стража?» «Хуже», — ответила фея. «Что может быть хуже злой вооруженной стражи?» — удивилась птица. «Мраморный ключник», — коротко объяснила Ириска, и разочарованный Хиша свернул клюв трубочкой. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, а затем Дикий осведомился. «Как же мы пройдем?» «Пока не знаю», — честно ответила фея и достала из кармана смартфон. «Хочешь позвонить Ашуге? Хорошая мысль!» «Хочу посмотреть, что у нас впереди». Девочка запустила приложение шпаргалки на все случаи, ввела в поисковую строку «мраморный ключник» и принялась читать статью. «У тебя есть нужный браслет?» — нетерпеливо поинтересовался страус. «Какой?» — рассеянно уточнила Ириска. «Чтобы разбить камень, например». «Ключника невозможно разбить», — вздохнула фея, дочитывая статью. «Он сделан из самого-самого крепкого волшебного мрамора». «А замок у него есть?» Любопытный Хиша попытался заглянуть в небольшой экран смартфона, но получил подзатыльник и отодвинулся. «Ключник не дверь, а волшебное существо», — сообщила Ириска. «Он сам себе замок и сам решает, кому открывать проход, а кому нет». «Сам?» — недоверчиво вытаращился Дикий. «Ключники отвечают за безопасность», — продолжила читать девочка. «Поэтому...» — и резко замолчала. «Поэтому что?» — спросил пернатый. Но ответа не дождался. Вместо этого Ириска убрала смартфон и торжествующе заявила. «Я знаю, как пройти в лабораторию». «Как?» «У меня есть шапка-повторялка. Мы прикинемся либером». «Оба?» — изумился Хиша. «Только я», — поправила фея. «Я прикинусь либером и заставлю ключника открыть проход». И фея, не дожидаясь реакции птицы, вытащила из кармана купленную у Бро-кучки шапку, развернула ее, с сомнением оглядела, но все-таки натянула на голову. Ничего не произошло, кроме того, что светлую голову девочки украсила забавная панама. «Ты случайно не знаешь, как эта штуковина работает?» — поинтересовалась Ириска. «Попробуй подумать о том, в кого хочешь превратиться», — предложил Хиша и тут же вскрикнул. «Ой! Получилось?» Фея увидела, что на ней появилась ученая мантия, и рассмеялась. «Получилось!» «Я чуть не вспотел со страху!» — подтвердил Дикий. Разве от страха потеют?» «Я образно!» Хиша обошел вокруг девочки, точнее, вокруг Либера, покачал головой, удивляясь точности превращения. Доктор из шапки ничем не отличался от настоящего и спросил: «Я тоже пойду внутрь?» «Да», — кивнула фея, — «обязательно». «Как?» «Сейчас увидишь». И прежде чем пернатый задал следующий вопрос, Ириска ухватила его за длинную шею, вышла из-за угла и громко произнесла: «Ключник, передай проректору, что я поймала Хишу». «Поймал!» — просипел полузадушенный страус. «Сейчас ты Либер!» «Передай проректору, что я поймал Хишу!» — мгновенно поправилась девочка. «И открывайся!» Но, вопреки ее надеждам, тяжеленная плита не сдвинулась ни на сантиметр. Для начала хранитель открыл глаза. Некоторое время разглядывал толстого доктора, после чего печально поинтересовался. «Что ты знаешь о мраморных ключниках?» «Что?» — растерялась Ириска, которая совсем не ожидала от каменной глыбы подобного экзамена. «Известно ли тебе, что мраморные ключники — суть порождения сложнейших магических уравнений наивысшего волшебного порядка?» Занудно продолжил ключник. «Нас могут создавать лишь величайшие мастера, обладающие колоссальными знаниями и огромным опытом». «Дверь откроешь?» — прохрипела птица. «Мне трудно дышать!» «Мраморных ключников невозможно обмануть», — продолжил хранитель, даже не посмотрев на Хишу. «Мы видим сквозь любое волшебство, поэтому я знаю, что передо мной стоит не глупый толстый Либер, а маленькая дерзкая девочка». «Понятно?» — грустно промолвила Ириска. «Шапка-повторялка не пригодилась». «Надо бежать!» просипел страус. «И шею отпусти тоже!» Но девочка не стала делать ни того, ни другого, зато переадресовала вопрос сторожу. «Нам надо бежать!» Вместо ответа ключник продолжил рассказ. «Меня создал Уга-Дуга, первый ректор Академии и один из величайших волшебников в истории прелести. Он же построил безрассудную лабораторию, в которой сотни лет проводились самые опасные эксперименты». Хранитель помолчал. «Но никогда раньше в моей лаборатории не появлялись такие чудовища, как теперь. Здесь творится неладное». «Проректор в узелок продался королеве гнил», — спокойно сообщила Ириска. «И я приехала обсудить с ним эту ошибку». «Я так и думал», — ключник неожиданно улыбнулся и спросил. «Ты ведь непревзойденная, да?» «Это и есть раздел «Магия фей»?» — едва слышно спросила Полундра. «Ага», — подтвердил Гаврила. «А почему ты шепчешь?» «Потому что здесь опасно», — ответила Рыжая. «Тут никого нет!» «Откуда ты знаешь?» «Как так откуда?» — удивился студент. «Мы ведь здесь и никого не видим». «И что?» «И то!» Путешествие по узкому и пыльному лазу закончилось несколько минут назад, и с тех пор студент и Рыжая изучали зал, выглядывая из вентиляционного отверстия, скорее всего, из того самого, через которое в этот раздел пробрался ректор Туча. Во всяком случае, именно здесь обрывались следы старика, оставленные в пыльной трубе. Раздел «Магия фей» казался пустым. Ни профессора, ни враждебных докторов, ни ужасных контролеров за все время наблюдения они не увидели, и это обстоятельство позволило Гавриле слегка расслабиться. Однако Полундра предпочитала оставаться на страже. «Если мы никого не видим, это не значит, что здесь никого нет», — по-прежнему негромко произнесла она. «Так что не надо орать». «Я не ору!» — отозвался юноша. «И не надо со мной спорить!» «Я не спорю!» «Пререкаться тоже не надо!» — строго произнесла девушка и наградила парня многозначительным взглядом. Тот открыл было рот, чтобы достойно ответить нахальной белке, но стушевался под взглядом и быстренько его закрыл. Рыча кивнула, подтверждая свою победу, и поинтересовалась. «Ты уверен, что это зал магии фей?» «На 100%!» «А поскольку мы до сих пор никого не увидели, то можно спускаться», — решила Полундра. «Давно пора!» — с энтузиазмом поддержал девушку Гаврила. «Я думаю, ректор выбрался через это отверстие, повис, держась за край, дотянулся ногами вон до той полки, встал на нее, а затем по лестнице спустился вниз». «Скорее всего». И прежде чем студент продолжил, Рыча, которая все еще пребывала в образе белки, прицелилась, ловко перескочила на полку, замерла, услышав подозрительный скрип, и шепотом сообщила. «Она не кажется надежной». «Спокойно. Там, где прошел ректор, пройду и я». Гаврила повис, ухватившись руками за край отверстия, и принялся осторожно нащупывать ногами полку. Выглядело это не так комично, как в случае со старым профессором. Студент оказался не только моложе, но и выше тучи, поэтому опору отыскал быстрее и ловчее. «Вот!» И в ту же секунду в зале раздались шаги. «Не шевелись!» — прошипела рыжая. «Что? Я слышу подозрительный шум!» — громко сказал вошедший в зал магии фей мужчина. «Какой?» — спросил второй. «Не знаю». «Кто это?» — просипел зависший меж лазом и книжной полкой студент. «Не знаю». «Пожалуй, я вернусь обратно», — предложил Гаврила. «Не шевелись!» — приказал Рыча. «Тогда я должен спуститься на полку». «Сказала же, не шевелись!» «Не могу, я падаю!» Чтобы дотянуться до полки, юноше пришлось вытянуться, и теперь он цеплялся за край отверстия лишь пальцами рук и не мог слишком долго пребывать в столь неудобном и неустойчивом положении. «Держись крепче!» «Не могу!» «Слабак! Сама попробуй повисеть на пальцах!» Гаврила отпустил руки, осторожно ступил на полку и замер, пытаясь поймать равновесие. Полка скрипнула. Шаги стихли. Неизвестные остановились, чтобы прислушаться и понять, откуда донесся подозрительный звук. Полундра затаила дыхание. Гаврила бесшумно махал руками. «Показалось!» — произнес второй мужчина. «Кажется, да», — неуверенно ответил первый. Рыжая с облегчением вздохнула. И все должно было закончиться нормально, ведь неизвестные собирались уйти по своим делам, как вдруг раздался еще один скрип. Протяжный, унылый, затем громкий, как пистолетный выстрел, треск, верхняя полка надломилась, рухнула, продавила вторую, вторая сломала третью, и в результате с грохотом сломалась вся секция. Книги лавиной посыпались на пол, а вместе с ними обрушился и неудачливый студент. Юноша скатился, несколько секунд неподвижно лежал, распластавшись на камнях, как лягушка. Затем снял с головы раскрытый путеводитель по щебетаниям, поднялся и посмотрел на стоящего перед ним человека. «Проклятье!» «Студент Гаврила?» — изумился Длинный, поправляя беретту. «Здравствуйте, доктор Кесси», — вздохнул юноша. «Извините, я забыл зачетку». «У вас большие неприятности, студент Гаврила», — радостно сообщил Кесси. «Очень большие». «Догадываюсь». «Вы тут один?» Ловкая Полундра, разумеется, избежала падения с полки. Поэтому юноша вздохнул и печально ответил. «Один». «Кто здесь?» — поинтересовался подошедший Либер. а, увидев паренька, не сдержал изумления. «Ух ты, попался!» А поскольку за спиной толстяка стояли четверо контролеров, фраза «попался» прозвучала очень уверенно. Бежать студенту было некуда. «Я тоже удивился», — поддакнул Кесси. «А чему удивляться? Он наверняка снюхался с непревзойденной. Вот и заявился в этот раздел». Либер вытащил из подмышки толстый том и потряс им перед носом Гаврилы. «Тебе нужна она?» «Да», — не стал скрывать студент. «Я пришел за этой книгой». «Читательский билет с собой?» «Забыл». «Значит, ничего не получишь», — рассмеялся толстяк. «А в качестве наказания за утерю билета мы тебя немножко убьем». «Ай!» «Что это?» — завопил Кесси. «Проклятие! Перестаньте! Ай!» А случилось вот что. Едва развеселившийся Либер принялся трясти старинным томом перед носом Гаврилы, как в зал бесшумно влетели две вопилки. Быстро осмотрелись, словно решая, что делать, а затем один гад отвлек внимание докторов, со свистом пролетев мимо их физиономий, а второй ловко выдернул у толстяка с таким трудом найденный том и взмыл к потолку. «Стой!» — завопил обокраденный Либер. «Что случилось? Она схватила книгу!» «Стой!» — завопил Кесси. Старинный том был слишком тяжел для одной твари, но вторая вопилка пришла на помощь, и вместе они подняли книгу к самой верхней полке. «Отдай! Отдай!» — запрыгали доктора. Воспользовавшись неразберихой, Гаврила осторожно подал назад и пополз в темноту книгохранилища. «Отдай! Отдай!» «Красиво скачете!» — прокомментировала потуги докторов вошедшая Бетти. «Вас только на площади показывать!» — зевнула и добавила. «За деньги!» «Циркачка!» — прошипел в ответ Либер, которому было очень неприятно, что ушастая застала их в столь неприглядном положении. «Мы без денег можем поскакать!» — заявил Кесси. «За идею!» «Ну-ну!» За спиной обрюзгшей тетки повисло облако мышей и вопилок. «Скаконы недоделанные!» Полночные гады весело запищали. «Скажи тем двум, чтобы отдали книгу!» Приказным тоном произнес Либер, указывая на сидящих на верхней полке воровок. «За книгу не волнуйтесь, я лично отнесу ее проректору!» Любезно ответила Бетти. «Не ты, а мы!» — прорычал Кесси. «Мы ее отнесем!» «Нет, я!» «Нет, мы!» «Кажется, Длинный, ты забыл, у кого книга?» — рассмеялась тетка. «Ты не понимаешь, ушастая!» Никто и никогда не называл Бетти в лицо ее кличкой. Но сейчас толстый Либер был слишком раздражен, чтобы соблюдать нормы приличий. «Ты не понимаешь, что мы с Кесси — колдуны, и нам ничего не стоит поджарить твоих вопилок, как жирных каплунов на вертеле». «Ты не посмеешь?» — побледнела тетка. «Хочешь проверить?» Гады, которые до сих пор мирно парили за спиной Бетти, угрожающе вздыбились и с яростью уставились на докторов. «Останови их!» Нервно приказал Кесси. «А то мы и впрямь начнем их жарить!» Длинный выставил руку и продемонстрировал повелительнице полночных тварей, возникший на кончиках пальцев шарик синего огня. Гады запищали сильнее и чуть подались вперед. «Останови их!» «Это не я!» пролепетала ушастая, с изумлением глядя на своих деток. «Я ничего не приказывала!» «Не ври!» «Не вру!» «Тогда прикажи им успокоиться!» распорядился Либер. «Сейчас!» Бетти повернулась к крылатым тварям, что-то прокричала им, но поздно. Поздно. Гады бросились на докторов. Ушастая завизжала. Контролеры выхватили кинжалы. Гаврила метнулся прочь. И все смешалось в бестолковой драке. Кейси и Либер одновременно послали в гадов потоки раскаленного синего огня. Раздел магия фей осветился ярким пламенем. Запахло жареными мышами. Бетти завизжала так сильно, что от пронзительного крика заложила уши. И все даже замерли на несколько секунд. И твари, и доктора, и контролеры. А уползающий Гаврила вдруг подумал, что верит ушастый. Не было ей никакого смысла ссориться с колдунами и напускать на них полночных гадов. А кому было выгодно? Кому еще нужна книга? Студент поднял голову и вовремя. Захватившие старинный том в опилке как раз вспорхнули с полки и полетели вглубь зала. Они вели себя так, словно их позвали, и Гаврила, не раздумывая, побежал следом. А в разделе «Магия фей» продолжалось сражение. Несмотря на крики Бетти, обезумевшие от ярости гады продолжали атаковать колдунов и контролеров. Большая часть крылатых тварей сумела прорваться сквозь синий огонь, которым доктора пытались их уничтожить, и теперь облепили врагов плотной злобной массой. Зубастые летучие мыши забирались под мантии колдунов, стараясь добраться до мягких, податливых тел, а более сильные вопилки терзали их головы, стаскивали маски и хватали врагов за руки, мешая отбиваться магией или клинками. Доктора не могли пользоваться огнем, чтобы не погубить себя, а прочитать другое заклинание им мешали твари. Гадов было очень много, и они постепенно брали верх. «Бетти, сделай что-нибудь!» — заорал толстяк, истерично срывая с себя мерзких животных. «Я ими не управляю!» «Это бубнитель!» — догадался несчастный Кесси. «Мафтан загипнотизировал гадов!» «Я же говорила, что они не виноваты!» — завопила ушастая, которой тоже доставалось от крылатых детишек. «Я хочу убить их всех! Но как?» Положение сложилось дурацкое. Гады кусались, царапались и пытались порвать их на части, но сил не хватало. Доктора ругались и пытались придумать заклинание, которое подействовало бы только на крылатых тварей. Контролеры молча отмахивались кинжалами. Бетти рыдала. А Гаврила осторожно пробрался в дальний конец зала и остановился, увидев сидящего на полу человечка в плотном плаще и низко надвинутой шляпе. На коленях человечка лежала старинная книга. Ее только что принесли в опилки. И студент удивленно спросил. «Ты кто такой?» «Человек или не человек?» Поскольку шляпа, шарф и поднятый воротник плаща надежно скрывали его лицо, заметно вздрогнул. А две крылатые твари, что парили над его головой, уставились на Гаврилу и злобно запищали. «Проваливай, пока цел», — хрипло посоветовал человечек. «Куда проваливать?» — поинтересовался юноша. В следующий миг в его голове зазвучал мягкий, очень доверительный голос. «Уходи. Тебе нужно скорее уйти». Противиться которому было необычайно трудно, но прежде чем гипнотизер завладел разумом Гаврилы, студент нашарил на ближайшей полке маленький томик в отделанном золотом переплете и резко метнул его в таинственное существо. Небольшая, но увесистая книга врезалась человечку в голову, и он без чувств повалился на пол. «Получил!» Победоносно выкрикнул Гаврила и перевел взгляд на вопилок. А те стряхнули с себя гипноз бубнителя, перестали пищать и посмотрели на студента так, словно только что его увидели. Когда сломалась полка, Полундра, разумеется, не рухнула вниз вместе с книгами и недотепой Гаврилой. Ловкая белка успела отскочить, проводила падающего студента выразительным взглядом, заприметила Кесси и контролёров и на несколько секунд замерла, не желая выдать себя движением. Выждала, убедилась, что осталась незамеченной, и тихонько пробежала по верхней полке стеллажа до самой дальней стены. Там соскочила на пол и вновь замерла. Увидев старого ректора в задумчивости стоящего подле гигантских в половину человеческого роста книг, Рыча понимала, что профессор должен быть где-то здесь, но встреча получилась слишком уж неожиданной, и девушке потребовалось пара секунд, чтобы прийти в себя. А уж затем прозвучал ехидный вопрос. «Решили почитать в свое удовольствие?» «Хорошо, что ты наконец-то появилась, пушистая», — не оборачиваясь, ответил ректор Туча. «Для тебя есть работа». «Какая?» «Нужно открыть». И он указал на большущий замок, которым были сомкнуты стягивающие гигантскую книгу цепи. «Вы шутите?» — изумилась Полундра. «Моего друга и вашего студента схватили колдуны. Трактат о самоцветных ключах, скорее всего, тоже у них. А вы просите меня вскрыть какой-то замок?» «Это книга двора молниеносных», — не очень понятно ответил профессор. И замолчал. Видимо, решил, что полностью объяснил происходящее. «Двора молниеносных», — повторила рыжая. «И что?» Туча наконец-то обернулся, посмотрел на белку и улыбнулся. «Ты совсем ничего не знаешь о книгах дворов, да?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тогда просто открой замок, без лишних разговоров. Мне это очень нужно». И Полундра поняла, что должна подчиниться. Она фыркнула, обратилась в человека и подошла к книге. Но совсем без разговоров не получилось, поскольку, оглядывая замок, девушка поинтересовалась. «Что я должна знать о книгах?» «Много лет назад, когда Цитадель Разума была единственным центром людей-волшебников и средоточием всех важных знаний, в каждом дворе фей была написана особая книга. В подарок», — негромко рассказал Туча. «В этих книгах повествуется об истории дворов, о дворцах, о самых знаменитых феях и их самых значимых деяниях». «Зачем их вам подарили?» — не поняла девушка, вставляя в замок несколько проволочек. «В знак нерушимой дружбы между феями и волшебниками», — объяснил профессор. «Нельзя было подарить что-нибудь другое?» «Что может быть лучше книги?» «Сейчас бы нам пригодилось оружие». Туча с улыбкой покачал головой. «Поверь, Полундра, нет ничего лучше хорошей книги, подаренной настоящими друзьями. Ты справилась?» «Да». Внутри замка щелкнуло, он раскрылся, и цепи со звоном соскользнули на пол. Рыжая выпрямилась и осведомилась. «Что теперь?» Книги дворов, которые феи создали для Цитадели Разума, были не только красивыми. В каждую из них волшебницы вплели уравнения высшего магического порядка, с помощью которых можно было в любой момент построить волшебный мост между дворцом и цитаделью. Каждая книга являлась секретной дверью, через которую во второй город могла прийти помощь. Но рассказывать об этом старик пока не стал. Он осторожно раскрыл освобожденную книгу и положил руку на изображенный на первой странице герб двора молниеносных. Несколько секунд ничего не происходило, а затем изумленная Полундра увидела, как большущие страницы окутало золотистое сияние и услышала задорный голос. «Ух ты! Ректор Академии впервые возложил руку на наш подарок!» «Мне нужна помощь!» очень серьезно произнес Туча. «Мне и непревзойденный». А глубоко-глубоко под цитаделью, на самом нижнем уровне мрачных подземелий, в огромном зале, в котором прятались черные пятна плесени, было тихо и спокойно. Сюда не долетали звуки развернувшегося в книгохранилище сражения между летучими гадами и контролерами. Здесь царили тишина и покой. И все было готово к бегству. В центре обширного зала стоял огромный, медленно остывающий котел. Волшебные угли погасли, серая жижа давно перестала булькать, но все еще оставалась горячей. Справа от котла высилась погасшая хрустальная сфера. Ни свет, ни чернота в нее не поступали, а серый туман, соответственно, не выходил из нее. А вокруг двух огромных устройств стояли сундуки с золотом, ящики с инструментом и книгами, кое-какие припасы, одежда, оружие. В общем, все, что проректор распорядился взять с собой. Здесь же выстроились 10 контролеров, которым выпало сопровождать Вузелока в путешествие. Маринелла сообщила точное местонахождение острова спящей каракатицы, волшебный мост из уравнений высшего магического порядка был почти соткан, и чтобы переместиться в далекие южные моря, проректору достаточно было произнести не очень длинное заклинание. Но он медлил. Вузелоку не хотелось убегать из города, который он привык считать своим. «У меня есть шансы на победу. Кто мне противостоит? Одна непревзойденная? Студент Гаврила, Рыча и странная машина. Ах, еще пернатый. И старый Туча, не способный использовать свои волшебные умения. Нужно их всех убить. Неужели все мое воинство не справится?» И полночные гады, и контролеры разочаровали Вузелока, однако теперь у него были другие солдаты, сильные, смелые и беспощадные. Тщательно осмотрев зреющих в котле существ, проректор сумел отыскать среди них 3 достаточно темных демонов цвета кофе с молоком и разбудил их. «Мало кто может сравниться с вами в бою», — прошептал Вузелок с удовольствием, разглядывая могучих воинов. «Я создавал идеальных солдат, и у меня получилось. Прелесть вздрогнет, когда вы придете». Демоны ответили своему создателю молчанием. Они ждали приказаний. «Вернемся в безрассудную лабораторию и убьем непревзойденную», — решил Вузелок. «Убьем всех!» В то самое мгновение, когда брошенная Гаврилой книга угодила бубнителю в лоб, и он потерял сознание, полночные гады опомнились и взмыли под потолок, наполнив раздел «Магия фей» громким растерянным писком. Разгоряченный Либер швырнул им вслед поток синего огня, но Бетти завопила: «Остановись!» И бой прекратился. Оба доктора выглядели жалко. Береты потерялись, мантии разорваны в клочья, маски сорваны. Нет, доктора выглядели не жалко, а страшно, потому что сейчас в разорванной одежде и с открытыми лицами Либер и Кесси предстали перед ушастой в своем истинном облике. В страшном облике. Их кожа казалась сухой, шершавой на вид и болезненно серой. Глаза глубоко провалились и напоминали впадины, на дне которых сверкал черный огонь. Уши оттопырились и заострились. Носы вытянулись и немного раздулись. Губы стали тонкими-тонкими, и из-под них торчали желтые клыки. У Либера 2 сверху, у Кесси два снизу. Ложное волшебство изменило колдунов до неузнаваемости. В них ничего не осталось от тех людей, которые некогда приняли предложение Вузелока. Зато они обрели магическую силу. Перед ушастой стояли настоящие чудовища, и теперь было ясно, почему проректор приказал горожанам обязательно носить маски. «Ну вы и уроды!» — не сдержалась Бетти. «На себя посмотри!» — огрызнулся Либер, приглаживая растрепавшиеся седые космы. Раньше его волосы были блестящими и шелковистыми, а теперь превратились в безобразные сальные лохмы. А вот Кесси обижаться или огрызаться не стал. Он огляделся и вслух поинтересовался. «Почему бубнитель отпустил гадов?» Вопрос был важным, и ушастая ответила почти сразу. «Наверное, добрался до книги и сбежал». «Обыщите помещение!» — рявкнул толстяк, и солдаты послушно бросились в проходы между стеллажами. Без масок они выглядели не менее ужасно, чем колдуны. Сморщенная коричневая кожа, безгубые рты, выпученные глаза. Контролеры были страшные, но не более уродливы, чем колдуны. «Сбежать ему не удастся», — добавил Кесси. «Книгохранилище окружено». «Бубнитель — гипнотизер», — напомнила Бетти. «Наши солдаты сумрачному не по зубам. Проверено!» Рассмеялся в ответ Длинный, и через пару секунд, словно подтверждая его слова, контролеры подтащили к докторам обмякшее тело господина Кахира. «Где книга?» Толстяк присел на корточки и потряс бубнителя за плечо. «Книга где?» Пребывающий без чувств Мафтан пробубнил нечто неразборчивое, но только Либер собрался использовать магию, как полночные гады шумно запищали, и ушастая указала рукой на дальний конец зала. «Книга там!» «Скорее!» — взвыл Кесси. Солдаты бросили Кахира, вновь скрылись среди стеллажей и на этот раз притащили отчаянно вырывающегося юношу. «Студент Гаврила!» — радостно протянул Длинный. «А я вас совсем позабыл в этой суете!» «Вы Кесси?» — изумился парень, ошарашенно разглядывая потерявшего маску доктора. «Знаете, в кого вы превратились?» «В волшебника!» — хихикнул Длинный. «В колдуна!» — поправил его студент. «Неважно, ведь теперь у меня есть сила!» Кесси усмехнулся, показав вздрогнувшему парню кривые зубы, и повторил. «Где пропадали?» «Бегал за читательским билетом». «И где он?» «Не нашел». «В таком случае вынужден вас огорчить, студент Гаврила. Книги выдаются только при наличии читательского билета». Кесси взял у контролера старинный том, ласково провел пальцами по кожаному переплету и вздохнул. «Наконец-то книга у нас!» «Щенка убьем?» — хрипло спросил толстяк, кивнув на юношу. «Конечно!» Либер кивнул одному из контролеров, тот вытащил кинжал и шагнул к пареньку. Бетти плотоядно ощерилась. Кесси прижал старинный том к груди, Гаврила закрыл глаза, и тут грянуло. «В атаку!» И из темноты книгохранилища выскочили молниеносные. Ректор Туча не случайно обратился за помощью именно к этому двору. Так уж получилось, что молниеносные меньше всех зависели от волшебства, которого во втором городе сейчас не было, и считались самыми искусными фехтовальщиками прелести. И когда два десятка воительниц ворвались в книгохранилище, черным стало не до шуток. В разделе «Магия фей» завязался новый бой, и все смешалось. Полундра, ловко размахивающая ножами, молниеносные, виртуозно владеющие тонкими и очень опасными мечами, контролеры с прямыми кинжалами, когти и зубы полночных гадов, опомнившиеся доктора ударили магией. Потоки синего огня вновь залили многострадальный зал. Однако феи выставили защиту и не пострадали. Потратили волшебство на отпор колдунам и снова перешли в атаку, не позволяя Либеру и Кесси накопить силы для еще одного колдовского удара. Напор молниеносных был столь силен, что четверо контролеров и оставшиеся у Бетти гады при всем желании не могли оказать воительницам достойного сопротивления, и черные начали отступать. Сначала выкатились из книгохранилища в коридор, затем поднялись по лестнице, с трудом отбиваясь от непрерывных атак фей, и в итоге оказались на ректорской площади. А Ириска с Хишей наконец-то прошли в безрассудную лабораторию. Признав непревзойденную, мраморный ключник открыл проход в самое защищенное помещение цитадели, которое сейчас выглядело так, будто его ограбили. Как говорится, хоть шаром покати. «Здесь ничего нет!» Разочарованно протянул страус, оглядывая пустые полки, разбросанный мусор и скомканные бумаги. «Отсюда все унесли», — поправила птицу фея. «Зачем?» — Хиша повернулся к ключнику. «Зачем он это сделал?» «Не знаю», — ответил каменный истукан. «Проректор не делился со мной своими планами». «А что здесь было?» — тут же спросила Ириска. «Хрустальная сфера», — сообщил ключник. — Для чего? — Для производства ложного волшебства, — любезно поведал в узелок. Все вздрогнули и посмотрели на дверь во второй зал лаборатории, в проеме которой и стоял облаченный в маску колдун. — Здравствуйте, — продолжил проректор, наслаждаясь произведенным эффектом, после чего покосился на ключника и небрежно бросил. «Я знал, что тебе нельзя доверять». «Мы оба знали это друг о друге», — мрачно ответил мраморный. «Когда все закончится, я раздроблю тебя на щебень», — пообещал в узелок и перевел взгляд на Ириску. «Страшно». Для вопроса имелись все основания. Сам проректор боязни не вызывал, а вот три чудовища, что важно, парили в воздухе за его спиной, очень даже. Черные монстры летали с помощью больших кожистых крыльев, похожие на те, что у летучих мышей и крылоцапов. Их крылья громко шуршали при работе, а фигуры и чудовища напоминали мускулистых мужчин трехметрового роста. Однако кисти рук и стопы ног у них были звериными, с длинными острыми когтями. Головы монстров отличались небольшим размером, при этом лбы у них были низкими, тяжело нависающими над глазами, носы проваленными, уши заостренными, а из тонкогубых ртов торчало множество мелких, но очень острых зубов. Лица монстров были отвратительны, и выделялись на них только ярко горящие глаза зловещего алого цвета. Несмотря на то, что когтистые лапы и так выглядели весьма угрожающе, чудовища были вооружены еще и боевыми молотами. «Это что за мерзость?» — нашелся, наконец, страус. И сделал шаг вперед, собираясь прикрыть непревзойденную. «Надо пошарить в поисковике», — выдохнула Ириска, после чего подняла смартфон и сфотографировала крылатых тварей. «Похоже на демонов». «Самые настоящие демоны», — вернул себе слово проректор. И сейчас они порвут тебя на куски. «Это и есть жизнь, которую ты создал», — поинтересовалась фея, убирая смартфон в карман. «Вижу, ты пообщалась с тучей», — хмыкнул в узелок. «Пообщалась», — не стала скрывать девочка. «Он все рассказал». «В таком случае не стесняйся выразить восхищение. У меня получилось». Когда проректор только увидел непревзойденную в лаборатории, он, надо сказать честно, испугался. Слишком уж неожиданным стало ее появление. Но, заметив, с какой опаской Ириска и Хиша смотрят на крылатых демонов, Вузелок успокоился, и в его голосе появились вальяжные нотки. Ему захотелось похвастаться. «Я создал идеальных солдат, непревзойденная. Посмотри, они совершенны, сильные, быстрые, ловкие, умеют летать и использовать несколько боевых заклинаний, а главное — абсолютно послушны». Проректор гордо вскинул голову. «Демоны сделают все, что я прикажу». «Ты хотел создать не новую жизнь, а преданных рабов», — скривилась Ириска. «Солдат», — повторил Вузелок. «Солдат, с которыми я могу покорить прелесть». «Старуха Гнил знает о твоих планах?» — ехидно осведомился страус. «Она вроде бы тоже собирается завоевать наш мир». «С королевой я договорюсь», — ухмыльнулся проректор. «В конце концов, прелесть можно поделить на части». И махнул рукой, указывая демонам на цель. «Убейте их!» Монстры медленно вылетели из-за спины Вузелока. «Будет не больно», — издевательски пообещал тот. «Вас просто разорвут на части». «Мама!» — громко произнесла фея. Мраморный ключник тяжело вздохнул. Проректор громко расхохотался, еще не зная, что его обманули. Ириска и Хиша не просто так затягивали время. Отвлекая врага разговорами, они лихорадочно готовились к схватке. И в тот самый миг, когда демоны оказались в трех шагах от них, страус распахнул сумку и направил на чудовищ Вузелока ураган невиданной силы. Никогда раньше Дикий не вкладывал в свой излюбленный магический удар такую мощь. Напуганный приближающимися монстрами, Хиша вызвал совершенно невообразимую бурю, которую Ириска приумножила заклинанием усиления из черно-бело-синего браслета. Получился совершенно бешеный воздушный поток, который подхватил трех черных демонов, скрутил их в вопящие шарики, постучал ими об стены, затем выбросил из лаборатории. Ключник с радостью открыл проход для уносящихся прочь тварей, протащил по узкому подземному коридору до ближайшего вентиляционного колодца и вышвырнул на улицу. Побитые, совершенно ничего не понимающие демоны с трудом удержались в воздухе, зависли, судорожно хлопая кожистыми крыльями, и очумело уставились на странную машину, которая как раз подлетела к ректорской башне. «Чтоб у меня шестеренки повылазили», — пробормотал изумленный Петрович, а потом посмотрел вниз на ректорскую площадь и печально присвистнул. «Их слишком много». Когда разгоряченные молниеносные бежали по темным подземным коридорам и лестницам, клинками подгоняя удирающих врагов, они считали, что победили. Феи выгнали контролеров из книгохранилища, отбили магическую атаку докторов-колдунов, и им показалось, что на этом все закончится. Но, увы, феи обрадовались слишком рано. Когда разгоряченные молниеносные выбежали из подземелья на ректорскую площадь, то сразу же замерли, увидев перед собой черные ряды контролеров. Не менее сотни солдат поджидали фей, сжимая в руках алебарды и обнаженные мечи. А перед строем корчились от смеха Либер и Кесси. «Доигрались, глупые волшебницы! Думали, мы струсили? Надеялись нас победить? Что вы теперь станете делать?» Растерянные феи попытались отступить, вернуться в темное подземелье, но двери захлопнулись изнутри, и это вызвало еще один приступ хохота у колдунов и примкнувшей к ним Бетти. «Готовьтесь к смерти!» «Кажется, мы крепко влипли», — пробормотала Полундра. «С тобой было интересно», — прошептал Гаврила, беря рыжую за руку. «Я рад, что мы познакомились». «Мы еще не проиграли!» — решительно произнесла командующая молниеносными фея по имени Дара. «Да, не проиграли», — согласилась Полундра и с некоторым изумлением посмотрела на студента. Но руку не убрала, не оттолкнула юношу. «Я тоже рада, Гаврила». «Если мы сдадимся, будет только хуже», — продолжила Дара, пристально глядя на черно-красных врагов. «Все это понимают?» «Да!» — дружно отозвались молниеносные. Полундра улыбнулась и крепко сжала ножи. Гаврила вздохнул и поднял кинжал. Шеренга контролеров сделала первый шаг. Запищали полночные гады. Расхохоталась ушастая Бетти. Либер и Кесси принялись нашептывать заклинания, и в этот миг сначала послышались невнятные, приглушенные вопли, скрежет, громкий треск, а затем из вентиляционной трубы вылетели, как будто их кто-то выплюнул, три крупных черных комка или шарика. Сначала комки подбросило высоко вверх, но затем они перестали кувыркаться, расправили кожистые крылья и превратились в отвратительных монстров, вид которых заставил вздрогнуть даже храбрых молниеносных. «Демоны!» — радостно завопил Кесси. «Демоны!» — поддакнул ему Либер, а следом завопила ушастая. Казалось, что все пропало. Сотни контролеров, колдуны, полночные твари и три ужасных монстра должны были погубить горстку фей. Но еще через секунду послышалось пронзительное дребезжание, и из-за ректорской башни гордо появилась удивительная летающая машина. «Петрович», — рассмеялась Полундра. «Петрович! Что он сможет?» — спросила Дара. «Он с нами, и этого достаточно!» — улыбнулся Гаврила. «Он с нами!» «Он один!» «Неважно. Сейчас он один, но через секунду...» Студент поднял указательный палец и предложил. «Прислушайтесь!» И сквозь грохот двигателей они различили пронзительный скрип, как будто кто-то пробрался в цитадель и, воспользовавшись тем, что все контролеры отвлеклись на фей, опустил подъемный мост и распахнул ворота. И теперь уже растерялись черные. Либер и Кесси обернулись и с ужасом уставились на бегущих по профессорской аллее горожан, на простых людей, которые приняли решение навести порядок в своем доме. Стражники и ремесленники, торговцы и грамотеи, контрабандисты и студенты — все они устали от происходящего, и хватило одной спички, чтобы заполыхал костер их гнева. И этой спичкой стал ректор Туча. Призвав на помощь молниеносных, старый профессор пробрался через подземный ход в город и обратился к людям. Рассказал, что жив и здоров, что в узелок обманывал всех, переметнулся на сторону плесени и замышляет ужасное зло. Люди поверили, похватали то, что подвернулось под руку, топоры, ножи, старые мечи, дубинки, и бросились в цитадель. Увидев такую поддержку, феи воспрянули духом, а колдуны, напротив, растерялись. но не отступили, и на ректорской площади развернулось сражение. Контролеры были сильны и хорошо обучены. Они не знали страха и беспрекословно выполняли приказы. Контролеры не испугались при виде огромного числа горожан, не бросили оружие, а дали отпор. А из-за их спин метали огненные молнии либеры Кесси, колдуны, отвратительные и внутри, и снаружи. Молнии и мечи поражали храбрых горожан, но не заставляли отступать. Слишком долго они терпели власть черных, и теперь, разгневанные, хотели только одного — избавиться от них. Обычные люди против вышколенных солдат, колдунов и ужасных демонов. Крылатые монстры сразу поняли, чью сторону должны принять, и разделились. Двое спикировали на площадь, атакуя людей и молниеносных, а третий ловко развернулся в воздухе, поудобнее перехватил тяжеленный боевой молот и стремительно помчался на Бандуру. «Что ты собираешься делать?» Петрович не ожидал нападения, совершенно растерялся, в последний момент попытался отвернуть в сторону, но было поздно. В полете демон изогнулся, прицелился и со всего размаху ударил молотом по носу самовертожабля. «Ай!» Бандуру закрутило и закружило, перепуганный Авессалом отпустил штурвал, и машину понесло вниз, прямо на людей. Ее вращающиеся пропеллеры могли наделать немало бед. Горожане, разумеется, заметили сорвавшуюся вниз Бандуру, запаниковали, и их растерянностью воспользовались враги. Контролеры усилили натиск, демоны приземлились посреди перепуганных горожан и принялись раскидывать их, внося дополнительную сумятицу в ряды защитников второго города. А третий монстр приземлился на крыло самовертожабля и нанес еще один удар молотом, оставив на корпусе Бандуры глубокую вмятину. Победа стала ускользать. Сражались только молниеносные и городские стражники, а большая часть горожан в ужасе разбегалась по узким улочкам цитадели. Да и кто бы не напугался? Ведь показалось, что все пропало. Несокрушимые демоны, напирающие контролеры, колдуны. Показалось, что надежды нет. Даже некоторые феи предпочли сжать в руках самоцветные ключи и покинуть прелесть, убежав от сражения домой, в безопасный мир людей. Страшно было всем. И первым со своим страхом справился Авессалом Петрович. Несмотря на то, что третьим ударом демон разорвал корпус Бандуры и теперь готовился снести двигатель, несмотря на то, что машина падала, и надежды почти не было, инженер сумел взять себя в руки. Он увидел, что вот-вот врежется в толпу, резко прибавил мощности, заставив двигатель взвыть от натуги, силой потянул штурвал на себя и закричал, словно помогая самовертожаблю выйти из пике. И помог! Машина заскрипела, заскрежетала, заревела перетруженными моторами, но послушала пилота. Вырвалась из пике перед самой землей, просвистела над головами обалдевших горожан и резко остановилась над контролерами, разбрасывая их идущими от пропеллеров потоками воздуха. «Ура!» — закричали феи, увидев, что солдаты отступают. Но через секунду все вновь изменилось. Либер и Кесси объединили силы и ударили по Бандуре, бросив ее израненную прямо на горожан. Железная машина понеслась на толпу. Люди закричали. Кто-то побежал в надежде спастись от приближающейся смерти. Кто-то заплакал. Никто, абсолютно никто не представлял, что нужно делать. И тогда Полундра выскочила вперед. «Стой!» — закричал Гаврила, бросаясь следом. «Что ты делаешь?» Но рыжая знала, что делает. Она встала на пути самовертожабля, выставила перед собой правую руку и громко выкрикнула: «Защита!» И за мгновение до того, как Бандура должна была ударить по людям, зелено-желто-серый браслет, создал магический щит и всех собравшихся на площади горожан накрыл прозрачный упругий купол. Машина врезалась в него, чуть продавила, но прорвать не смогла и с грохотом упала на землю. «Вот так!» — не сдержалась Полундра. Но сражение еще не было закончено. Три демона подлетели к куполу, потрогали его молотами, словно примериваясь. Затем сдали назад, выстроились и дружно направили оружие на щит. Из боевых молотов стремительно вырвались черные молнии, однако пробить волшебную защиту они не сумели. Горожане радостно закричали, но притихли, услышав громкий голос Либера. «Вы не сможете прятаться вечно!» И это было правдой. Гигантские фигуры крылатых монстров, перестроившиеся и пришедшие в себя контролеры, колдуны, полночные гады. Казалось, что справиться с темным воинством не получится, и их порыв, их желание восстановить справедливость закончится ничем. А красно-черные тряпки навсегда останутся флагами несчастного второго города. Щит постепенно истончался. Демоны многозначительно помахивали боевыми молотами. Либер и Кесси отвратительно усмехались. И в тот самый миг, когда волшебная защита рухнула, и темные собрались нанести по людям решительный удар, профессор Туча выкрикнул. «Сейчас!» Два стражника выкатили вперед тележку, скинули покрывало и развернули в сторону врага распахнутую книгу двора искр, из которой навстречу оторопевшим черным стали выпрыгивать феи. Одна, три, пять, десять. Юные волшебницы заранее обо всем договорились с Тучей и знали, что должны делать. Выпрыгивая на ректорскую площадь, они сразу же атаковали демонов и контролеров потоками огня. Волшебства вокруг не было, поэтому каждой искры хватало на один сильный удар. Но фей было много. Почти все волшебницы двора пришли на помощь второму городу, и потому итог сражения был предрешен. Пылающие демоны рухнули на камне, следом повалились контролеры, а Либер, Кесси и ушастая Бетти бросились на колени, умоляя победителей о пощаде. Сражение закончилось. Но прежде чем обрадованные люди принялись праздновать, Полундра посмотрела на радостного Гаврилу и с тревогой произнесла. «Нужно посмотреть, как там Ириска». Самый страшный сон проректора стал явью. Непревзойденная победила. Куда именно подевались демоны, в узелок не понял, но когда ужасный ураган стих, в лаборатории их не оказалось. Три огромных монстра исчезли. Помочь ему они не смогут, и ситуация поменялась самым ужасным образом. Ириска больше не выглядела испуганной, а нахальный страус и вовсе ухмылялся так, будто поступил в цирк клоуном. Да еще и поинтересовался, наглец. «Кажется, проректор, у тебя что-то пошло не так?» Мраморный ключник издал громкий смешок. «У меня всегда все идет так, как надо», — хрипло ответил в узелок, бросив на стража дверей злобный взгляд. «Неужели?» — притворно удивилась птица. «Даже сейчас?» «Даже сейчас». И проректор прыгнул в колодец, над которым велась едва заметная черная дымка. «Стой!» Хиша сделал пару шагов, но рядом с колодцем благоразумно остановился и посмотрел на фею. «Куда он?» «Посмотри». «Сама посмотри!» «Мне страшно». «Не говори глупости!» Они одновременно подошли к колодцу, заглянули вниз, но увидели только тьму. «Нужно прыгать», — тихо сказала девочка. «Может, подождем подкреплений?» — предложил пернатый смельчак. «Каких подкреплений, Хиша?» — усмехнулась Ириска. «Нельзя терять время. Мы должны как можно быстрее разобраться с Вузелоком. Ты и я. Прыгаем!» Но только фея собралась броситься во тьму, как Хиша не очень вежливо оттолкнул ее с криком: «Сначала я!» Отправился вниз первым и сразу же завопил: «Ох, ай, ай, ай!» Потому что в узкой каменной трубе оказалось тесно, темно и страшно. Страус бился о стены плечами и лапами и благим матом орал: «Ай, ай, ай!» Хиша не понял, сколько длился полет, может, час, а может, 10 секунд. Но в какой-то момент труба закончилась. Он вылетел из нее, ударился о твердый пол, распластался, тяжело дыша, а сверху на него свалилась непревзойденная. «Ай!» — выкрикнул страус и потерял пару перьев. «Где мы?» — поинтересовалась фея. «Там, откуда вам не выбраться!» — загрохотал знакомый голос. «В узелок!» — простонал Хиша. «Да, это я!» Проректор стоял метрах в 30 от них, сложив на груди руки и мрачно глядя на незваных гостей, но не приближаясь к ним. За спиной Вузелока высился гигантский котел. Справа расположилась хрустальная сфера, вокруг которой стояли сундуки и ящики. Еще стояли контролеры в привычных черных одеяниях и красных масках, и тоже неподвижно, не собираясь нападать, потому что вокруг... «Я ведь говорил, что нужно дождаться подкреплений!» — вздохнул Хиша, уныло оглядевшись. Потому что вокруг колыхались пятна плесени, необычайно большие, накопившие огромное количество темной силы. «Что теперь придумаешь, непревзойденная?» Вузелок был готов бежать в любой момент, но специально не завершал построение волшебного моста, рассчитывая, что пятна плесени справятся с непобедимой феей. Пятна стали его последней надеждой на победу. «Я недооценил тебя, непревзойденная, и мне не стыдно в этом признаться. Вы, феи, гораздо сильнее и хитрее, чем кажетесь. Но я все равно победил. Я не мог не победить». Проректор снял маску, и девочка вздрогнула, увидев его страшное, а точнее страшное изменившееся лицо. Черные глаза, провалившиеся настолько, что стали почти невидимыми. Длинный распухший нос, тонкие губы, острые клыки, узкий подбородок. Правую скулу проректора украшали две крупные бородавки. «Это тьма?» — тихо спросила фея. «Это могущество», — уточнил Вузелок, стягивая перчатки. Руки у него оказались сухими, как птичьи лапы, и заканчивались острыми черными когтями. «Это дар королевы гнил!» Пятна плесени почуяли Ириску, заволновались и стали слегка подрагивать, готовясь к неминуемой схватке. Непревзойденные и плесень не терпели друг друга. «Ты справишься?» — шепотом спросил страус, без восторга разглядывая гигантские, похожие на черные облака пятна. «Постараюсь», — неуверенно ответила девочка, — «но их слишком много». И они повсюду. Темные, злые, едва слышно гудящие и начавшие медленно двигаться. Пятна поняли, что фея одна, и принялись неспешно приближаться. Вузелок расхохотался. «Ты умрешь, Ириска!» «Не торопись!» Бело-сине-красное плетение первого письма, главный браслет непревзойденных, украшавший правое запястье феи, почувствовал, что настал его час. Час боя с темной магией. Заработал, и Ириску окутало едва заметное голубоватое сияние. Фея как будто немного выросла, но все равно осталась маленькой девочкой в окружении беспощадной тьмы. «Одна ты не справишься!» — радостно прокричал в узелок. «Ни одна непревзойденная не справится с таким количеством пятен!» «Ты нас боишься!» — бросил в ответ Хиша. Страус храбрился, но клюв его постукивал от страха. А пятна плесени наползали. Вокруг Ириски постепенно смыкалось злое кольцо, и было совершенно понятно, что отразить настолько сильный поток тьмы она не сумеет. «Прощай!» — расхохотался в узелок. Ближайшее пятно осторожно выпустило отросток, словно прицеливаясь, как сподручнее схватить фею, но быстро втянуло его обратно. Хиша встал за девочкой, прикрывая ей спину, вытащил из сумки тесак, от которого, если честно, не было сейчас никакого толку, и тихо сказал: «Используй самоцветный ключ». Волшебный камень мог в одно мгновение перенести Ириску в безопасный дом, но девочка отрицательно покачала головой. «Я тебя не брошу». И вскинула вверх правую руку, намереваясь сжечь столько проклятых пятен, сколько сумеет. Потому что в защите прелести от темного зла заключался главный талант непревзойденных — суть их двора. Не могла Ириска сбежать, ведь она была последней из защитников волшебного мира. Остаться могла, а сбежать — нет. Фея вскинула вверх правую руку, на которой сияло плетение первого письма, и грустно улыбнулась, разглядывая подбирающуюся тьму. Кольцо сомкнулось. Страшные пятна плесени надвигались со всех сторон, и даже сверху было черным-черно. Из мрака доносился приглушенный хохот в узелока, но сам он скрывался в темной пелене. Он знал, что победил. А Ириска вдруг вспомнила всех непревзойденных, которых прогнали из прелести темные звезды забвения. Вспомнила всех девочек, с которыми познакомилась и подружилась в Коралловом дворце. Веселых озорниц и задумчивых тихонь. Любительниц почитать и обожающих кататься на парусной доске. Хулиганок и примерных учениц. Смуглянок и светленьких, рыжих, белокурых, брюнеток. Вспомнила абсолютно всех. И они, навсегда позабывшие о прелести, услышали свою последнюю сестру. Те из них, кто спал, увидели сон о прекрасной волшебной стране и фее, которой нужна помощь. А те, кто играл или учился, сидел за книгой или перед компьютером, неожиданно поняли, что прямо сейчас кому-то нужна их поддержка, хотя бы теплое слово, произнесенное шепотом или мысленно, хотя бы дружеская улыбка. И все они, все-все-все девочки, которых не так давно с уважением называли непревзойденными, все они улыбнулись и пожелали удачи той, кого не помнили, сражающейся в мире, которые они забыли. И вокруг Ириски вдруг встали молчаливые подруги, бесплотные, сотканные из голубоватого света образы фей, недавно покинувших прелесть, но услышавших просьбу о помощи. И каждая из них отдала последней, непревзойденной, частичку своей силы. И бело-синий-красный браслет вспыхнул так ярко, так пронзительно, так нестерпимо, что пятна взвыли от боли, завертелись, сначала сжались, словно кто-то невидимый, но огромный, надавил на них сверху. Затем скрутились, развернулись, снова скрутились, снова завыли, завизжали и принялись стремительно уменьшаться, разрываемые идущим от бело-сине-красного браслета светом. «Да!» — вопил приплясывающий страус. «Да! Вот вам! Получите! Получите!» Перепуганный в узелок дочитал заклинание и исчез. А усталая, измученная, но очень довольная Ириска нежно посмотрела на сияющие фигуры фей и тихо произнесла: «Спасибо, сестры».